Директор 2-го Европейского департамента Министерства иностранных дел Каиндер Ким Сун Ёнь 28 марта встретился с дипломатическими представителями стран Евросоюза и сообщил им о последнем серьезном положении на Корейском полуострове. Он остановился на том, что Соединенные Штаты Америки ввозили много стратегических средств и вместе с южнокорейскими марионетками занимаются крупнейшими в истории военными учениями «Киризоль» в Токсури, нацеленными на осуществление операции по ликвидации руководства захвата Пхеньяна, в результате чего обстоятельства на Корейском полуострове доходят до грани войны. Наша республика, соответственно, принимает самозащитные меры. Он подчеркнул, что теперь минуло время, когда одна из сторон принудила другую к чему-то, и наша республика готова и способна реагировать на любую форму войны, чего желают Соединенные Штаты Америки. Дипломатические представители стран Евросоюза выразили глубокую озабоченность ухудшением обстоятельств на Корейском полуострове и пожелали разрядки напряженности путем переговоров.